и топот бегущих со всех сторон людей, и их голоса, и ночная свежесть, все это тотчас развеяло остатки сна. У штаба уже стояла группа офицеров. Сафронов доложил начальнику штаба о прибытии взвода. В ответ Сарапкин подал команду: «Становитесь повзводно, общее построение!» И тотчас люди начали двигаться, а голоса смолкать. Сафронов уловил в них то же легкое напряжение, что и в самом себе. «Тоже волнуются», — подумал он. «Быть может, случись это днем, он чувствовал бы все по-другому, но сейчас, ночью, ощущение было особое, обостренное». Командир медсанбата объяснил задачу: «Передислокация на свертывание 1 час». Энша добавил: «Командиры взводов ко мне. Получите машины и водителей». И снова все пришло в движение. Загудели машины, то там, то здесь, ночную темноту разрезали лучи фонариков. Люди переговаривались, наверное, не слышнее, чем днем, но в ночной тишине голоса слышались резче, отчетливее, они перемешивались, сливались и снова отдалялись друг от друга. Вернувшись к своей палатке вместе с водителем, Сафронов начал отдавать команды, кому что взять, зачем проследить, кто за что отвечает. Подчиненные с непривычки, да еще в темноте, все путали, сталкивались и ворчали один на другого. «Тихо!» — прикрикнул Сафронов. «В первую очередь вынести медикаменты, перевязочный материал и шины». «Уже вынесли», — ответил Истома. Только теперь Сафронов заметил, что сестры стоят в сторонке под сосной и не участвуют в общей суете и движении. Подле них действительно находилось все положенное имущество. А сами они были в шинелях, туго перетянутых ремнями. «Нужно машину», — сказала Люба, — «чтобы сразу грузить». «Это верно», — согласился Сафронов, не придав значения тому, что предложение сделала сестра, подчиненная, а не он, командир. «Сюда подъехать можете?» — спросил он шофера. Шофер козырнул и скрылся за деревьями. Из палатки донесся дружный хохот. Сафронов бросился туда. «В чем дело?» Санитары не могли остановиться, лишь показывали пальцами на Галкина. Тот стоял, виновато склонив голову, и тоже улыбался. Лицо у него было чем-то измазано и блестело в свете фонарика. «Посуду хотел вылизать», — объяснил он, — «нечто грязную везти». «Приведите себя в порядок. Выносите носилки», — распорядился Сафронов. Подошла машина. «Грузимся! Быстро!» — подал команду Сафронов. И опять он услышал слова Любы, обращенные не к нему, будто бы, а к шоферу, хотя к тому обращаться было незачем, он здесь не командует. «Сначала палатку надо». «Да, да, палатку», — опять согласился Сафронов. Палатку не могли закинуть в кузов. Брезент плохо свернули, и он расползался под руками, как вата. «Отставить!» — крикнул Сафронов. «Сверните снова, туго сверните, Кубышкин!» «Тяжелое, стал быть», — кряхтел Лепик, затягивая палатку в кузов. «А ты дрын подсунь», — советовал Трофимов. «Не за веревку тяни, за палку». «Не зря он сержант», — оценил Сафронов. «Парень, видать, смекалистый». Разные чувства одолевали Сафронова. И радостное волнение, с которым он бежал по тревоге, и желание сделать все быстро и хорошо, не отстать от других взводов, и досада, что дело не налажено и валится из рук. Он то бросался помогать подчиненным, то наблюдал за их работой со стороны, то давал указания, то отходил в темноту, скрывая раздражение. Палатку погрузили вроде бы нормально, к самой кабине, носилки плохо, они торчали из кузова, как ложки из стакана. «Переложить», — приказал Сафронов, — «сложить их аккуратно по бортам». Он поминутно зажигал фонарик и поглядывал на часы. «Время еще есть», — сказала Люба, неизвестно почему, оказавшаяся рядом. «Конечно», — согласился Сафронов и ощутил благодарность к этой девушке, ее успокаивающему голосу. «Место у кабины оставьте», — попросил Истома, — «там мы сядем». «Оставим, сестрица, оставим», — крикнул из кузова Галкин. «Самое тепленькое, самое мягонькое». И снова он напомнил Сафронову Михаила Алексеевича.